Глава 7. Инициатива. Глупо отказываться от использования сексуальной энергии на том основании, что она конфликтует с шаблонами старого мира. Если отказ основан на том, что секс – это неприлично, у меня слов цензурных нет, чтобы передать глупость подобного отказа. Длительное время отказывались препарировать трупы, потому что с позиции религии это недопустимо. Длилось это до тех пор, пока не нашлись люди, ориентированные на результат, а не на шаблоны. Поэтому сегодня у нас есть медицина. Невозможно построить новое, оставаясь в границах старого. Новое всегда лежит за границами старого. Нельзя научиться плавать, не погружаясь в воду. Как нельзя создать новое, не выходя за шаблоны. Показатель нового, оно возмущает старое. Третий мир со своим традиционным укладом подобен средневековому рыцарю, с презрением относящемуся к огнестрельному оружию, называя его оружием черни. И это соответствовало действительности. Все солдаты были вчерашние крестьяне, из которых за 3 месяца муштры выбивали все человеческое, превращая в слепого исполнителя. До огнестрельного оружия крестьян немыслимо было представить воинами. Война была прерогативой рыцарей, потому что владение холодным оружием требовало не менее 10 лет каждодневных тренировок. Рыцаря из крестьянина, хоть убей его, невозможно сделать ни за 3 месяца, ни за 3 года. С изобретением огнестрельного оружия самый искусный рыцарь с лучшим мечом и в лучших латах оказывался беспомощен против вчерашнего крестьянина с плохеньким ружьем. Крестьяне попросту расстреливали рыцарей, не собираясь с ними фехтовать. И это при том, что первые образцы оружия по всем параметрам были хуже того же лука или арбалета. У него было только одно преимущество – дешевизна и простота обращения. Вместо того, чтобы идти в ногу со временем, рыцари брезговали оружием черни. Они называли его пуколками. Но именно пуколки положили конец блистательному рыцарству. Битва при Павии в 1525 году поставила крест на рыцарях, как на военной силе. Испанцы, вооруженные огнестрельным оружием, попросту расстреляли рыцарское войско во главе со французским королем Франциском I. Французы потеряли 1000 рыцарей, испанцы – 100 солдат. Франциск сказал: «Потеряно все, кроме чести». Машина из людей, рыцарское войско, уступила машине из деталей, войско из солдат. Появление огнестрельного оружия перевернуло истины, казавшиеся незыблемыми. Те, кого воспринимали разновидностью домашней скотины, вдруг оказались сильнее соли земли, воинов. Рыцарей погубила неспособность выйти за границы шаблонов. Кто следует своим предрассудкам, того крестьяне безнаказанно и гарантированно расстреливают. Чтобы этого не произошло, нужно ориентироваться не на предрассудки, а на эффективность. Опираясь на эту истину, я говорю, что энергии секса нужно обязательно задействовать при влечении и сплочении нашего идейного монолита. Древний Рим активно использовал кровавые зрелища, высвобождавшие мощные энергии, сплавляющие общество в монолит. Если сексуальную энергию в том или ином виде вшивать в наши проекты, это будет атомный взрыв, идейная бомба-царь. Чем сильнее, но одновременно сложнее и тоньше будут высвобождаемые проектами энергии, тем эффективнее мы будем привлекать и удерживать большие массы людей. Сексуальные переживания плюс пьянящее чувство освобождения даст нам взрывные эмоции. Можно предположить, что нечто подобное испытывает мусульманка, приехавшая в европейскую страну, впервые в жизни снявшая на улице паранджу и ходящая с голым лицом на глазах у всех. Она видит, что все женщины вокруг тоже ходят с голыми лицами. Никто не стесняется своих голых лиц. Напротив, подчеркивают их красоту. И чем это больше удается женщинам, тем более счастливы и они, и наблюдающие это мужчины. И все улыбаются друг другу. Мужчинам приятно смотреть на женские лица, а женщинам приятно их показывать. Все довольны, всем хорошо, все получают благо. За исключением старшего поколения, большинство которого не способно освободиться от своих шаблонов. Оно так и помрет, глядя на мир через призму старого мира. С одной стороны, современный мир позиционирует себя свободным. С другой стороны, он полон шаблонов и установок старых эпох. Общество на пути к избавлению от них, но еще не избавилось. Шаблоны давлеют над всеми нами. Наш мир – это огромное ветхое здание со сгнившим фундаментом и несущими балками. Оно скоро рухнет под собственным весом. Нужно не дожидаться его падения, а, как советовал классик, подтолкнуть падающего. Потому что, когда дует ветер перемен, нужно строить не щит от ветра, а деревянные мельницы. Затронув тему секса, я вступил на тонкий лед. Среднестатистический читатель, даже если согласен с основным посылом, все равно внутри себя считает, что секс неуместен для мировоззренческого масштаба, осмысления истории и победы над смертью. Все было так серьезно, глобально, и вдруг на тебе – секс. Срамота-то какая. Секстанством попахивает. Что можно сказать по этому поводу? Кого смущает секс, тот может лицезреть на себе действия, записанные на подсознании программы. У каждого есть набор шаблонов, утверждающих, что прилично, что неприлично, какие части тела можно открывать, какие нельзя. Но не каждый может выйти за рамки подсознательных шаблонов. Большинство так и умрет с ними, не в состоянии поставить выводы разума выше привычки и шаблона. Почему так, а не иначе? На этот счет нет объяснений. Или не яйца выеденного не стоит. Но несомненно, что если поставить людям ровно противоположные установки, они также тщательно следовали бы им, как следует нынешним установкам. Все революционное новое, неважно, в сексуальной или научной этой сфере, напрягает людей, вызывая мистические или культурные страхи. Когда свидетели первого ядерного взрыва, передовые люди своего времени, увидели, какую энергию они высвободили, их накрыл ужас. Что говорить о простых людях? Они убегали из кинозала, когда видели на экране едущий прямо на них паровоз. Про автомобиль они думали, что это черт движет телегой без лошади. Прабабушка рассказывала мне, как мать ее матери отреагировала на автомобиль, первый раз приехавший в их деревню, закрыла ставни и начала молиться. Кардинально новое в морально-этической сфере тоже вызывает мистические страхи. Первых христиан или мусульман языческое общество встречало крайне неприветливо. Ровно как и первых гуманистов христианское общество встречало также неприветливо. И нас, носители идеи бессмертия, когда мы будем заметными, гуманистическое общество тоже встретит неприветливо. Не потому, что люди плохие, а потому, что они люди. Один мудрец выслушал Мухаммеда и сказал: «Если бы дожил я до времени, когда народ твой станет изгонять тебя». Мухаммед спросил: «Разве люди станут гнать меня?» Мудрец ответил: «Да, ибо когда человек произносит такое, с ним начинают враждовать». Форд говорил, что если бы он спрашивал у людей, какое средство передвижения они хотят, все бы пожелали быструю лошадь. У строителей нового мира много тягот. Одной из них является бремя создавать новое, не спрашивая мнения основной массы. Потребительской цивилизации нужен контролируемый снос. Сгнившее здание надо обрушить, не дожидаясь его естественного падения. Выселить из него людей и обрушить. Кто не захочет уходить, тому сочувствую. Из всех прав самое неопровержимое это право умного, силой ли, уговорами ли, вести за собою дурака. Томас Карлейл. Чтобы построить новое, нужно стереть старое в пудру. Это как с кирпичом. Если он расколот на куски, из них не слепить горшка. Но если куски перетереть в пудру и добавить туда воды и все это размешать, получится кашеобразная масса, глина. Из полученной массы можно слепить и горшок, и вообще предмет любой формы. Новое лежит за границами привычного старого и потому порождает в головах и сердцах смущение. Чтобы преодолеть его, нужно определить приоритеты, спросить себя, что для вас по-настоящему важно – правилам общества соответствовать или эффективно дело делать? Если ответить себе на этот простой вопрос, далее все будет понятно. Чтобы набраться духу для сокрушения старого, нужно такое же ощущение в сердцах и головах, которое было у ранних коммунистов – чувство создателей и свидетелей нового мира. Он встает из-за горизонта медленно, как солнце. Ночь еще доминирует, но всем ясно – рассвет неизбежен. Он зажигает в головах, сердцах и душах чувства, которые люди поют, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою. Маяковский.